الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، зазволение Аллаха Субханаху Та Аля, продолжаем чтение этого благодатного труда, это описание молитвы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы сказали, что перед тем, как приступить к самой книге, поговорим вкратце об омовении. Об омовении посланника, алейхиссалату ва саллям, в хадисе Абу Хурайры, который передал имам Аль-Бухари Муслим, сказал: «Ля ихбалю Аллаху салята раджулин, иза ахдаса хатта йатавадда». То есть тот человек, который нарушил омовение, Аллах Субханаху Та Аля не примет его молитву, пока он не совершит вуду. И у нас пришли разные хадисы, в которых, то есть, сообщается от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, полноценное вуду, то есть, как это известный хадис Усмана, хорошо, то есть, как это передал его, то есть, вольноотпущенник и так далее, то есть, Хумран, и, то есть, и другие хадисы, как хадис Ибн Зейда и так далее. То есть, вкратце, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, то есть, брал воду, чтобы взять, то есть, омовение. У нас бывает два вида. Либо же человек откуда-то из какого-то сосуда, то есть налил, например, в тазик, и оттуда собирается, то есть ведерко, неважно, то есть откуда бы то ни было, оттуда собирается, то есть совершить омовение, либо же, то есть из какого-то, то есть из какой-то вещи, из которой, то есть будет поливаться вода. Сегодня это можно, то есть назвать краны и так далее, то есть и тому подобное. И поэтому нужно знать, то есть почему, то есть я упомянул эту разницу, что человек, который просыпается ото сна, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что тот, кто из вас ночевал, то есть или же, то есть спал и затем проснулся и совершает омовение, пусть ни в коем случае фаля юдхиль, то есть ядейхи фильма, то есть пусть не запускает свои руки в сосуд с водой. Потому что, то есть, воина ахадакум ля ядриайна батат еду, потому что один из вас не знает, где ночевала его рука. То есть, что происходило, то есть, где были его руки и так далее за ночь, поэтому не является правильным. Хорошо, то есть, человек, если у него, например, тазик с водой, и утром он только проснулся, чтобы он, то есть, эти руки, хорошо, то есть, мыл в самом этом тазике. Нет, неправильно. То есть, в данном случае, что ему нужно сделать? То есть, у него тазик, например, представили, что передо мной хорошо лежит тазик. Он берет его с одного края, левой рукой, и поливает на свою правую, хорошо, то есть, затем моет. И таким образом трижды. После этого он уже что может сделать? После этого он уже может, то есть из непосредственно самого сосуда, продолжать, то есть омываться. Тамам. То есть также, что касается того, то есть, либо если кто-то кому-то поливает, в этом нет проблем, потому что некоторые люди говорят, что если, то есть ты, например, пользуешься бутылкой, хорошо, и из нее хочешь, то есть сам себе, то есть помочь омовение, нельзя, чтобы кто-то тебе поливал. Это калям, то есть это слова, на которых нет довода, потому что какая разница между этим и краном? То есть если я буду кому-то поливать, или же тот же самый включенный кран, то есть в котором у нас, иншаллах тааля, думаю, нет разногласий. Тамам. Как будет кран на арабском? Сунбур или же, как еще называют, а? Да, ханафия. Почему называется ханафия, кто знает? Как вообще связано слово ханафия с краном? Ну, ты знаешь. Некоторые ученые рассказывают, что когда только-только появились эти смесители, многие ученые порицали наличие их в мечетях. Говорили, что запретно ими пользоваться. И первые, кто дозволили его, это были, то есть, ученые ханафитского фикха. И поэтому что? Называли ханафия. То есть, это ханафитское. Что-то ханафитское, хорошо. Некоторые, то есть, говорят, это было в Египте, Аллах. В любом случае, то есть человек что? То есть таким образом мы сказали, что то есть не омывает свои руки, когда просыпается, хорошо, то есть после, то есть утром в сосуде. Первое, с чего начинает человек, который, то есть, совершает омовение, он омывает свои кисти рук. Омывает кисти рук полностью, хорошо, то есть между пальцами и так далее. И мы сказали, что в омывание кистей рук входит у нас что? Гаслюль бараджим. Это пришло, то есть в хадисе посланника, алейхиссалям, сказал, что 10 вещей из фитры, из естества человека, и одна из этих вещей это гаслюль бараджим. Бараджим — это вот эти места, то есть на складках. То есть вот эти, то есть складки на пальцах и так далее и тому подобное. То есть туда, куда вода не поступает. То есть если человек соберет руки вот таким образом, чаще всего в эти складки не попадет вода, хорошо? То есть и это также из сунны, из естества человека, хорошо? То есть это не значит, что каждый раз все, человек, если я не помыл, молитва недействительна и так далее, нет. То есть потому что в общем попадает вода. Но, то есть, человек должен что? То есть, разок. Это ничего трудного. То есть, это нет такого, что ты каждый мыло там, щеточку и так далее. Нет такого. Хорошо, то есть, просто, когда он омывается, хорошо, то есть, он собирает пальцы, делает таким образом, хорошо. И сюда ученые заводят, то есть, также, что касается естества вот этой части. Что касается естества, также заходит любая, то есть, любое другое место, где у тебя складка и трудно попадает вода. Трудно попадает вода. Например, некоторые складки, например, за ухом, например. То есть, тоже многие, то есть, не обращают внимания. То есть, даже когда гусль совершает и так далее, например, не промывают эти вещи. Что касается омовения, оно не связано. Хорошо, то есть, но имеется в общем, как естество и как омывание, то есть, тела человеком и так далее и тому подобное. То есть, это важно знать. Затем, после того, как человек омыл кисти рук, к чему он приступает? Аль-мадмадатува, олистиншах, олистинфар. То есть, дальше у нас идет что? Рот и нос. Рот и нос. И многие, то есть люди, не знают о том, что рот и нос это, то есть одна горшня, одна пригоршня воды. То есть одной пригоршни воды. Нет такого, что трижды рот, затем трижды нос, затем трижды лицо. Нет. Берется одна пригоршня воды, половина в рот, половина в нос. Хорошо, половина в рот, половина в нос. Пока человек, то есть, как мадамада по-русски, волоскает свой рот, да, то есть левой рукой, правой рукой он что? То есть воду. Левой рукой высмаркивается хорошо. И затем выплевывает воду и таким образом трижды делает. Таким образом делает трижды. Затем же он берет воду. Хорошо. Берет воду и омывает свое лицо. Что такое лицо? Лицо это то, что начинается отсюда. Хорошо. То есть отсюда. Где начинают расти волосы. Хорошо. И до края подбородка. И также вот эти две части, где заканчивается у тебя борода. Вот это все называется что? Лицом. Это то, что нужно мыть. Также и сунны пророка, алейхиссалату вассалям, либо когда, то есть, мыл лицо, либо же после омовения, если у человека густая, большая борода и так далее, то есть, тахлиль делать. То есть, что брать мокрыми руками и, то есть, прочесывать бороду этими, то есть, мокрыми руками. Затем приступает после лица к чему? К руке. Начиная с правой руки. Хорошо. Некоторые что делают? Набирают воду и моют вот эту часть, оставляя что? Оставляя кисти. Говорят, что я же кисти в самом начале помыл. Мы говорим, нет. То есть, что вначале нужно помыть эти кисти, что сейчас также нужно помыть кисти. И также мы сказали, что в кисти входит тахлиль бейн аль-асаби, что? То есть, прочищать между пальцами, хорошо, то есть, вот эту часть. Там он, то есть, сразу, то есть, моет это все. Моет докуда? Вот до сюда. Моет до локтя. Таким образом, что он как будто бы начинает уже, то есть идет к предплечью, но не заходит в него хорошо. То есть вот здесь вот это не моет. То есть он на локте вместе с локтем, то есть берет локоть, и что, и остальное также, то есть руки моет. Затем также с левой рукой и так далее, и тому подобное. Затем после этого к чему приступает? Обтирание головы. Обтирание головы. Обтирание головы каким образом происходит? Обтирание головы это, то есть, во-первых, не нужны мокрые руки. У нас есть, братья, разница между гасль и масх. Гасль это что значит? Это почистить, омыть что-то. Масх это значит протереть. Некоторые ученые сказали, разница между гасль и масх, что после гасля у тебя капает вода с тебя. После масха она не должна капать. То есть это не является условием, хорошо, то есть, но имеется в виду, что то есть, из таких вещей, которые ученые упомянули, оно, то есть, понимается таким образом, что если бы, например, тебе нужно было, чтобы с твоей головы капало, то ты должен был бы взять воду так, чтобы то есть, с тебя стекало и так далее. Что касается масха, это должны быть влажные руки, хорошо, то есть влажные руки, которыми ты что делаешь? Ты хорошо, то есть берешь этими руками, начиная оттуда, откуда начинает, то есть расти волосы, до момента, то есть где они заканчиваются, хорошо. То есть человек берет двумя руками, один раз, то есть мог один раз это делать, мокрыми руками, туда, обратно. Затем уши у нас. Уши входят в голову, не набирается отдельно вода для ушей. То есть то, что осталось на твоих руках, указательными пальцами внутри, большим пальцем снаружи. То есть и человек таким образом, хорошо, то есть каким образом происходит? Мокрые руки, раз, два, и затем вот таким образом, хорошо. На этом голова заканчивается. На этом, хорошо, голова заканчивается. На этом голова заканчивается. Затем у нас после этого, что нужно сделать? Омыть шею? Нет, это является беда. Нет ничего достоверного, чтобы посланник Алиса омывал шею, то есть и так далее, и тому подобное, делает это с постоянством в каждом году. Также, то есть нет ничего достоверного, как делают некоторые шафииты, мочат руку и трижды, хорошо, то есть лоб. Нет этого. То, что пришло у нас достоверно от посланника алейхиссалату вассалям, что, как мы сказали, один раз туда, один раз обратно. Нет такого, что несколько раз. Несколько раз это в гусле, это у нас можно тоже сначала упомянуть гусль, то есть нет проблем. В любом случае, то есть хорошо, один раз туда-обратно, и затем это этими же руками, не омывая, не набирая заново воду и так далее, мы сказали, каким образом проходит к ушам. Затем же, что у нас? Ноги. Ноги до куда? До щиколотки, то есть до косточки, хорошо, то есть косточка, которая в виде орешка, хорошо, с двух сторон, до этой щиколотки, хорошо, то есть человек, не, опять же, как мы сказали, с локтем, как будто бы начинает уже к голени идти, но останавливается, хорошо, то есть не, начи, но не, не, не переходит к самой голени. Тамам. Затем что? То есть таким образом моет. Тщательно относится к чему? К пяткам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел, как люди совершают омовение, что они что? То есть просто пятку омыл таким образом и все. Нет. У тебя есть что? То есть места, где сухожилия. Там остается, то есть часто грязь и так далее. То есть человек должен что? Омывать и пятку, и полностью свою ногу и так далее. И мы сказали, мизинцем пришло в сунне посланника алейхи ва саллям, мизинцем промывать части, то есть между пальцев ног. Между пальцев ног. И таким образом, то есть по три раза. Дозволяется меньше, чем три раза? Дозволяется. Пришло, то есть достоверно, что посланник алейхиссалям все это делал по одному разу, все это делал по два раза, все это делал по три раза, кроме, естественно, головы во время омовения. И таким образом, то есть вуду человека будет, то есть совершенно иншаллах тааля, то есть, естественно, самое лучшее вуду, это то, что сделано по три раза, опять же, кроме головы. Что касается омывания головы, почему мы сказали, что только один раз туда-обратно? Потому что гусаль наоборот. Когда человек совершает гусаль, первое, что он начинает, с чего начинает, после того, как омыл половые органы и так далее, он приступает к вуду, так или не так, то есть к малому омовению. Но он делает его наоборот. Все то, что он делал по три раза, он моет один раз, то, что он мыл один раз, он моет три раза. То есть он один раз моет руки, один раз то есть полоскает нос, рот, затем лицо, затем один раз руки, хорошо, затем трижды. Делает голову, то есть хорошо, то есть омывает голову, тамам, то есть уши и так далее. Затем, то есть ноги, и затем омывает полностью свое тело, начиная с правой части своего тела, заканчивая левой частью своего тела. Что касается сегодняшнего, то есть, опять же, это говорится, когда, это когда, например, примерно начало лета, когда приходит новость о том, что 20 или сколько там, 2 недели не будет горячей воды, хорошо? Те, кто живут в больших городах, знают хорошо, что каждое лето начинается это дело и так далее и тому подобное. Тогда что? Человек начинает брать кастрюлю, ставить ее хорошо, то есть на огонь и так далее. И тогда он начинает уже, то есть мыться какое-то время черпаком. Вот здесь мы скажем, что вот это все, оно будет более актуально, чем когда человек, естественно, становится под душем, потому что, то есть начинает справа и так далее и тому подобное, оно будет автоматически, потому что человек стоит под, то есть постоянно, то есть нисходящим потоком воды, ему просто хватает что, то есть правую часть, затем левую часть. И разница между гуслем и, то есть, и вуду, что, то есть, вуду во многих вещах достаточно, то есть, даже если, то есть, не будет обильного количества воды, то есть, если будет что-то, то есть, мокрое, самое главное, чтобы оно, то есть, хорошо, то есть, намочить, то есть, все вот эти части тела, которые нужно омыть. Что касается гусля, обязательно должна быть, то есть, вода, вода, которая прям не сходит по тебе и так далее, поэтому оно от слова, то есть, от слова гасаля, то есть, это что-то именно омывать обильным количеством воды. Это что касается, то есть, вкратце гусля. Гусль и вуду. Также нужно знать, что разница между гуслем и вуду, что гусль, у него должна быть причина. То есть человек не начинает просто так, вместо омовения, хочу совершить гусль. И разница между гуслем как видом поклонения и гаслем, то есть как просто омыванием. То есть человек становится под душ, например, может ли он омовение совершить? Да никаких проблем нет в этом. Никаких проблем нет. Но если человек намеревается совершить гусль, то гусль у нас совершается либо же женщиной, у которой, то есть, закончился менструальный цикл или же послеродовые кровотечения, либо же после, то есть мужчина и женщина после, то есть, полового осквернения, или же, то есть, хорошо, то есть, приходит от некоторых ученых, что если человек принимает ислам, или же если человек, что, то есть, по мнению большинства ученых, если наступает день джума. Что в день джума также человек должен вместо вуду совершить гусаль, Аллах субханаху ва тааля знает лучше. Тамам. Вопросы есть какие-нибудь по вуду? То есть, если ты знаешь, что сейчас пойдешь в душ, бида делать беспричинные намерения на гусаль, да? Аллах, гусль в принципе не делается, то есть, не знаю, беда, не беда, но в любом случае, то есть, не будет гусль действительно. У гусля должна быть причина, по какой-то причине совершается гусль. Аллах. Я правильно понял, брат? Когда мы моем руки, закончили руки, когда делаем массаж, этой же рукой сразу ходит, то есть, заново под кран не надо сувать? Нет, нет, нет, нет, ни в коем случае. Не надо. Надо намочить руки заново новой водой для головы, то есть после рук для головы мочим руки в новой воде. Я имею в виду, что не набираются руки, то есть не набирается в руки вода таким образом, чтобы ты, то есть, обливался и так далее. Да, то есть единственное, что... Ага. Бисмилля, бисмилля. Что касается омывания ног левой рукой, оно пришло от Али, радиаллаху анху. Если я не ошибаюсь, у Ибн Хиббана передается и у других достоверно. Поэтому если человек омывает левой рукой, нет в этом проблем. То есть, чтобы сказать, что это делается с постоянством, Аллаху алям. Ну, нет, иншаллах тааля, проблем. Если человек будет делать правой, то есть, ну, не знаю, на это запрета, потому что все остальные хадисы, что хадис Хумрана, что хадис Абдулла ибн Зайд ибн Абдурабби и так далее, то есть, в них, то есть, у Катача Абдулла ибн Зайд просто... Ибн Абдурабби, это тот, кто азан передал, а здесь другой. Хорошо, то есть то, что передается, передается, что посланник, алейхиссалям, делал правый. И у нас общий хадис также, то, что Аиша, радиаллаху анха, говорила, кана йуджибу таямун, то, что посланнику, алейхиссалям, все нравилось, то есть ему делать справа, то есть начиная справа и так далее. То есть даже если человек начнет, например, слева и так далее, вуду действительно его, вуду его действительно. Самое главное, то есть соблюдение, даже в само, в принципе, соблюдение порядка, в этом вопросе разногласия ученых, то есть является ли условием или нет, потому что есть некоторые хадисы, где посланник, алейхиссалям, по другому порядку делал, но в любом случае, то есть человеку ничего не стоит делать это в том порядке, как, то есть это известно. То есть в любом случае, чтобы говорить, что левой нужно делать или же не нужно, есть у нас деяния сподвижников на это, есть у нас, то есть хадис, как бы. Поэтому Аллаху алям, наверное, лям рваса, то есть в этом вопросе, наверное, есть широта. Что касается гусля, у нас есть два вида гусля. Как ученые говорят, аль-гусль аль-муджзи, гусль сунна. То есть то, что по сунне пришло посланник, алейхиссалям, как делал, или же просто гусль, который, то есть, ты себя снимаешь обязательно. Что касается снятия обязательства, то это омыть все, то есть, чтобы коснулась вода каждой капли твоего, то есть, каждой точки твоего тела, и, то есть, некоторые ученые добавляют еще рот и нос сполоснуть. И поэтому, если человек, например, нырнул в море и вышел, хорошо, то есть и затем, то есть прополоскал рот и нос, этот человек, у него, то есть, есть гусль, если ему нужно совершить гусль. Если он зайдет в море и начнет, например, с омовения и так далее, чтобы было сунна, затем окунется, также никаких проблем нет, Аллаху тааля. Что касается вопроса вуду, я не совсем понял, зачем, то есть нужно ли ему входить в море. То есть если он найдет место на берегу, где он просто может из этой воды, то есть, совершить омовение, в этом нет проблем. И морская вода, несмотря на свою соленость и так далее, же вода океана и так далее, даже если там есть, то есть, соль и так далее и тому подобное, она... дозволено ей совершать омовение. Посланника, алейхиссалату вассалям, спросили, сказали, мы бываем, то есть, в пути по морю, и бывает, что у нас, то есть, воды, пресной воды, чтобы попить, то есть, мало что, то есть, не хватит, если мы начнем ей омовение совершать, вода у нас закончится и сякнет. И посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, мауль бахри тагур, что, то есть, вода, морская вода, она чистая, то есть, можно ею совершать омовение. Да, вот. Ага. Да, протирать надо будет. Протирать нет, нужно протереть, Аллаху тааля. Протереть надо будет ногу. Нет, может поднять, она же мокрая нога, не проблема. То есть вода докоснулась, просто нужно что? Провести эту воду, потереть, то есть до туда, то есть, чтобы, то есть, покрыть часть тела, которую нужно покрыть воду. Аллаху тааля. Аллаху. А если вот так по три раза, она будет действительно, это беда будет, если я не могу прыгать. Рассказывается о том, что посланник, алейхиссалату вассалям, совершал омовение одним муддом. То есть вот столько водички ему хватало, чтобы совершить полное омовение. А гусль он, бывало, совершал четырьмя муддами, одним саам воды. И один человек спросил, говорит, «Ля якфини», сказал Джаберу ибн Абдилля, пришел к Джаберу и сказал, «Ля якфини», то есть мне не хватает этого. И он сказал ему: «Кана якфиман хуа хайрун минк». Достаточно это было тому, кто лучше тебя. Или же в некоторых версиях пришло: «Кана якфиман ман кана атуаля шаран минк». Достаточно было тому, чьи волосы были намного длиннее твоих. То есть, если ты боишься, что ты волосы, например, тебе не хватит са воды, то посланник алейхи салям были длинные волосы. Поэтому основа в том, что нет у нас здесь «не могу». То есть оно было бы «не могу», то посланник алейхи салям не повелел бы нам так делать. И Аллах алям, то, что в сунне пришло таким образом. Что касается действительности, оно действительно. То есть никто не скажет, что не действительно того, кто то есть отдельно делает. Но это будет противоречить сунне посланника алейхи салям. То есть никому не будет не хотеться, чтобы он совершал вуду, и каждое его вуду было ему греховным, или же то есть было противоречие сунне посланника алейхи салям. Аллах алям. Ваджиб является, нужно это делать. Аллах. То есть потому что рукном является лицо, а рот и нос входят в лицо. Сираджидин, арсаналлах велик. Вот лицом считается от уха до уха тоже, да, брат? Да. От уха до уха и от того, где место начинают расти волосы, до подбородка, кончика подбородка. Если ты бы попил бы эту воду, значит, она считается водой чистой. Нет такого условия, что если попил бы воду и так далее. Это же от пузырьков. Да, во-первых, это. Во-вторых, у нас пришло, что, то есть, если поменяла вода одно из трех, либо вкус, либо запах, либо цвет, чем-то наджасой, то тогда, без сомнения, эта вода становится грязной. Что касается воды, которая является в основе своей чистой, и она поменяла все эти три качества, то есть тогда это уже да, тогда то есть этой водой не детомой. Но вообще в основе своей, то есть более правильно, то есть если вода является водой, то есть до сих пор мы называем ее водой, и она не изменила, например, то есть, например, мы говорим, что туда молока столько налили, что ты уже не говоришь, что это вода. Ты говоришь, что это не вода, это молоко. То есть это молоко, в которое смешана вода и так далее, это уже совсем другой вопрос. И поэтому вода с хлоркой и так далее, даже если она там цвет у нее другой и так далее, в ней вот эти пузырьки воды, иншаллах, нет никакой проблемы, то есть, чтобы совершал человек, то есть ей омовение. Если же она уже превратилась, то есть, в что-то другое, например, в чайный пакетик туда положили и заварили там чай, уже никто, несмотря на то, что больше там чего воды или же, там больше воды, так или так, но вместе с этим это никто не называет водой, это называют чаем и так далее. Да, если человеку нужно было совершить гусль, да, то есть была у него одна из шариатских причин для совершения гусля, и он совершил гусль, то омовение ему дополнительно не нужно делать. Поэтому сказали, что гусля у нас бывает два вида. То есть, который пришел в сунне, начинающийся с воду, то есть омовение малого, можно, то есть это хорошо будет и так далее. Но просто омыть все тело, то есть, или, то есть, они аумма баданам бельма, то есть, как пришло от ученых, то есть полностью свое тело покрыть водой, то есть с него снимается обязанность, то есть воду и так далее. Валлаху та'аля. То же самое, если человек с утра, например, в душ зашел, он не совершает гусль, но, например, совершил все то, что должен совершать совершающий, то есть омовение с намерением, естественно, сказав бисмилля и так далее. Мы забыли сказать, что начинается это все с бисмилля, естественно, с намерения, с бисмилля. И то есть у него омовение будет. Совмещение вот намерений, например, половом осквернении большом и на джума. Зачем ты этот вопрос задаешь? Пришло от Абу Катады, рады Аллаху Ану, что его сын вышел, когда, то есть, совершив полное омовение, он спросил: ты, говорит, гусль сделал для чего? Для джума? Или же, то есть, от своего полового оскорбления? Он сказал, и для этого. Он сказал, вернись и еще раз сделай. Потому что ваджиб не снимает. Аллаху а'лям. Что ваджиб. Ибн Хиббан передал, шейх Аль-Альбани назвал достоверным эти слова. Поэтому тот, кто считает, что гусль на день джума является обязательным, он скажет так. То есть, почему? Что одно обязательное, другое не снимает. Нельзя совмещать два обязательных намерения в одном деле. Но опять же, является ли это чем-то трудным, это ничего трудного. То есть у тебя там вопрос только намерения. То есть у тебя нет отдельно два гусля, что ты заново должен выйти из душа, обратно зайти. Нет. То есть человек омыл все свое тело, намерение, и еще раз омыл свое тело. Вода просто идет в душу. То есть оно сегодня практически не актуален, этот вопрос. Валлаху та'аля. Ага. Да, надо говорить. У Абу Дауда пришло, что обязательно является говорить бисмилля. Перед тем, как зашел в туалет, надо сказать. Говорит бисмилля и заходит. Да, и на гусле, и на этом самом, и на малом омовении. С меня намерение мы берем перед тем, как руки моем, и руки помыли, и потом... Нет, когда перед тем, как руки помыть, перед тем, как кисти рук помыть, человек должен и намерение иметь в сердце, и говорит бисмилля. Да, иншалла, это является сунной пророка, алейхиссалям. Но это без него действительно? Иншалла. Ну, человеку нетрудно, я думаю, завершить. Это после того, как человек во время гусля омыл половые органы, задний проход, и он во время омовения, если коснется опять половых органов, у него это как-то проблемы есть в этом? Нам рассказывал наш шейх Али Аль-Харифи, хафизахуллах, говорил, я, говорит, поехал к шейху Аль-Альбани, чтобы спросить у него один вопрос, который я никогда в жизни не нашел бы ни в одной книге по фикху. Я, говорит, спросил у него, о чем, говорит, если я, говорит, омыл свои половые органы и начал совершать полное омовение. И в момент, когда я, то есть, омывал ноги, например, и так далее, рукой коснулся полового органа. Будет ли мой гусль по сунне посланника, алейхиссалям, или же мне надо заново начать, то есть, омыть именно те части тела. Что касается того, что его гусль действительный, в этом нет сомнений, потому что вода, как мы сказали, будет покрывать все тело, в этом нет сомнений. Только если он никогда выходил, например, коснулся полового органа, это совсем другой вопрос. На месте, во время гусля, если он даже коснулся, то есть, его будет, оно действительно, почему, что то все тело покрывает вода. И шейх Аль-Альбани сказал, что нужно заново. Заново начать с вуду и так далее. А чтобы по сунне был гусль? Да, чтобы был по сунне гусль. Но что касается действительности гусля, если вода все еще течет, то есть на все тело попадает и так далее, то нет проблем. И после него не надо вуду делать, да? Если он коснулся во время гусля половых органов, ему надо потом... Чтобы был у него гусль сунна или же гусль муджди? Чтобы у него был гусль просто действительный или же чтобы у него был по сунне гусль? Ну, чтобы он сделал гусль, и после этого, как бы, не надо было омовение делать? Мало. Не все. То есть, после гусля, в принципе, не совершается омовение. А. То есть, даже вуду, который делается, то есть, перед гуслем, то есть, потому что пришло от посланника, алиса, там, таким образом, но не является это обязательным или условием. А если, получается, у него намерение было гусль по сунне делать, потом он коснулся своих органов, и, как бы, нет проблем? Нет проблем. Иншалла, так. И малое омовение тоже не надо делать ничего, да? Нет, все его не действительно. Да, что называется касанием? Нет, вот когда... Нет, обычно именно, то есть лямс. Лямс – это коснуться вот таким образом. Вот. То есть это называется как? Не осязание, а как это называется? Нет, в эти... Как прикосновение, да. То есть в любом случае именно прикосновение. Потому что если мы скажем любое косновение, то у тебя постоянно, например, ляжки ног там и так далее, все это касается хорошо, или как эти бедра касаются хорошо как-то половых органов и так далее. То есть не об этом речь. То есть если, например, коснулась этой частью, например, тела, омывался, например, или же сушился и коснулся полового органа, не нарушается омовение, Аллаху Та'аля. Что касается именно прикосновения, то есть вот этой частью, нарушая. Некоторые ученые сказали, что в принципе только если то есть со страстью схватит или же еще что-то, или же что не нарушает и так далее. Там мнение слабое, в Аллаху Та'аля алям, то есть и хадисы, даже если мы не скажем о том, что то есть там тахдим, тахир, насхин, насих, мансух и так далее, что какой-то отмененный и так далее. Пришло в некоторых версиях, что человек, который спросил посланника, алейхиссалату вассалям, о том, что то есть, касается он своего то есть, полового органа, пришло в некоторых версиях, что он во время молитвы спросил. Во время молитвы не представляется, что кто-то хорошо, то есть под одежду залез и трогает, то есть половой орган свой и так далее. Чаще всего, наверное, это что? Ну, то, что, то есть, ну, Аллах Субхантара не стесняется. Истинно, например, что-то почесалось, потом тому, как, например, бороду человек чешется или еще что-то чешется и так далее. Быть может, это было что-то подобное. Поэтому, то есть, говорят, что? Что был хайль, то есть через одежду. Поэтому, если человек, например, через одежду что-то, то есть как-то докоснулся до полового органа и так далее, оно не нарушает омовение. Но что касается прямого прикосновения, Аллаху Та'аля, то есть человек, омовение нарушается. Аллаху Та'аля. Даже если это было случайно сделано и так далее. То есть, если человек случайно газы выпустил, у него же омовение портится.